брожу в переулках день за днем. Сентябрьский ветер за каждым углом, остывающий кофе забыт на столе. Сентябрьский ветер в моей голове. Легкая дымка, солнце как мед, сентябрьский ветер поет. Тянется нить осеннего дня, сентябрьский ветер уносит меня.